Глава 56. Аниса. Птицы поют даже в клетке. Им достаточно неба, что видно между прутьев. Из наставления Дитта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Город восстал из пыльной равнины, словно клинок, извлеченный из ножен судьбы. Башни выросли на горизонте острыми зубцами, и когда наши кони ступили на мощенную дорогу, музыка колес внезапно изменилась. Камень жадно поглощал звуки, оставляя лишь пыльный привкус страха на языке. Врата дворца Алого Заката не распахнулись. Они раскрылись, как века спящего великана, медленно и неотвратимо. Тяжелые створки покатились в стороны и повеяло холодом, пронизывающим до костей. Зеленые драконы парили высоко над аркой. Их тени сплетались, словно цепкие лианы. Астраэль ехал впереди. Все вокруг императора меняло форму, подчиняясь его воле, как отлаженный механизм. Рядом со мной отлично держался в седле Винсент. Плечи прямые, рука на поводьях спокойная, но я чувствовала напряжение, исходящее от принца, как жар от раскаленного металла. Мы вошли в тень арки, и сердце вдруг сбилось с ритма. Каменная кладка возвращала эхо наших шагов, словно отвечая на незаданные вопросы. Слева, у кованой решетки, застыл писарь. Он не смотрел на нас, только на строки. Бесконечные строки в своих свитках. Справа выстроилась стража. Лиц не различить, лишь одинаковые стоячие воротники и повторяющиеся линии копий. «Вот мы и дома», — произнес Астраэль. Я промолчал, а Винсент даже не повернул головы. Тан и Аджит шли в строю позади нас. Их спины были еще прямее следов от плетей. Они не искали взглядов, не нуждались в поддержке. Им достаточно было идти рядом, чувствуя плечо товарища. Кругом пахло влажной известью. Фанфар не было. Только лязг цепи у подъемной решетки, да холодная тишина камня. Я поймала себя на том, что считаю вдохи. Один, второй, третий длиннее. Так легче удержать язык, когда слова рвутся наружу. Снаружи за аркой город гудел, как огромная кузница. Меха, ступы, далекие барабаны ремесленных цехов сливались в единую симфонию жизни. Все эти звуки жили в своем ритме и вдруг притихли, стоило нам сделать еще шаг. Мы пересекли границу. Над нами чуть слышно потрескивал невидимый магический купол. Двор раскинулся перед нами безупречной гладью. В этой глади не нашлось места ни единой случайной тени. Астраэль не оглядывался. Он шел вперед, к своему трону и своей гибели. Спешившись, Винсент подал мне руку. Я приняла ее и спрыгнула с коня. Город опустил за нами огромное веко. Я вернулась туда, где меня убили 1000 лет назад. Дверь отворилась беззвучно. Астраэль застыл в проеме, статуя из живого мрамора, омытая золотом заката. Свет струился по его плечам, стекал на пол на истертый ковер, чей узор еще помнил мои шаги. Астраэль не позвал меня, не поторопил жестом, просто стоял на границе света и тени, и этого было довольно. Я переступила порог между жизнью и смертью. Вошла в свою комнату. Все осталось, как прежде. Астраэль по-хозяйски обвел обстановку рукой. Я не пускал сюда даже перевертыша. Заставив себя сделать несколько шагов вперед, я коснулась раскрытой книги, лежащей на столе у окна. Между ее страницами когда-то прятались письма от Рейна. Притворяясь погруженной в чтение, за этим столом я сочиняла ответы. «Зачем ты все сохранил?» Астраэль подошел ближе. Я чувствовала его взгляд на затылке. Тяжелый, пронизывающий. «Потому что ты не просто память», — сказал он. «Ты долг. А я исполняю свой долг ответственно». «Вранье», — выдохнула я. «Ты оставил это, чтобы держать меня в клетке из воспоминаний». Он не стал спорить. Просто прошел мимо к окну, где я часто стояла, высматривая в небе черного дракона. Когда будешь готова, я покажу тебе правду о твоих предках, Дитта. И о том, от какой участи я тебя спас». Астраэль помолчал, ожидая моей реакции, но я затаила дыхание. «Отдыхай, все, что было твоим, по-прежнему твое, даже если ты уже не та, кем была». Он ушел, оставив меня наедине с осознанием. «Здесь, в этом дворце, больше нет ни одной комнаты, где я буду в безопасности». Но это не пугало меня. Я знала, что делать. Найти книгу, освободить драконов и фарфлов, освободиться самой. Если придется разрушить дворец до основания. Глубокий вдох. На счет 3, 2, 1.